Глава 71. Сегодняшний день. Я стою под деревом и пью коньяк. Мимо автобусной остановки бежит разбитая болотистая тропка, месиво липкой грязи. И по ней время от времени спешат озабоченные люди, ловко прыгая след вслед по редким сухим островкам. Я с любопытством их разглядываю. Мне интересно видеть их лица, их глаза, определять их настроение, угадывать мысли, желания. Но чаще всего они боязливо отворачиваются от меня, особенно девушки, и ускоряют шаг. Внезапно пошел снег. Теплые снежинки падают на лицо, мгновенно тают и смешиваются с моими слезами. Третий глоток. Что если действительно истина в любви? Ведь я никогда не любил. Или любил? Нет, вряд ли. Потому что моим взаимоотношениям с объектами страсти всегда не хватало какой-то устойчивой силы, искренности, духовности. А еще чистоты, непорочности, что ли. Если, конечно, подразумевать под любовью не упрощенное влечение к одной самочке, не мелкие сопливые чувства с глупыми стежками и тремя гвоздичками, а что-то мощное, сверхдуховное, тайфунообразное, сметающее все на своем пути. Нет, мне часто казалось, что я люблю. Но ведь я-то прекрасно знаю, что это неправда. Я просто сам себя обманывал. Мне так хотелось. Я играл в любовь. Я ведь клоун, лгунишка, актеришка, беспрерывно занятый в самых разных спектаклях, играющий роль за ролью, легко меняющий труппы, театры, амплуа. Мне было всегда важнее не то, что чувствую я, а то, как воспринимает публика очередную мизансцену. Так вот, если истина действительно в любви, если действительно она обладает такой громадной созидательной силой, и если я действительно никогда не любил, по-настоящему, взахлеб, как сейчас пью коньяк, с полным самоотречением, то все мои поражения понятны, и более того, мне и впредь ничего не добиться. Так что к какому я прихожу выводу? Вот к какому. Без любви мир невозможно ни познать, ни тем более покорить». Четвертый глоток. Влюбиться? Но как? В кого? Как это сказал ветеран? Да боже мой, какая разница? Все равно в кого. Только не ищи далеко от себя, потому что все, что нужно человеку для жизни, всегда рядом. Может быть, он и прав, этот старый пердун. Вспомни, ведь именно он сумел заронить надежду в твое сердце. Надежда? Ах да, у меня же в груди появилась надежда. О, это такое приятное, такое щемящее чувство. Оно такое сладкое, такое возбуждающее. Оно наполняет новой силой, новой страстью. Любовь, истина, надежда. Пятый глоток. Что-то я действительно перевозбудился. Когда я пьян, меня всегда тянет к женщинам. А я пьян. Ну, скажем, чуть-чуть пьян. Или сильно пьян. Эй, девушка, можно с вами познакомиться? Нет? Вы спешите? Ну, тогда я вас не задерживаю. Миль пардон, тужур де пари, прощайте. Дура. Было бы с чего понтоваться. Как говорил Вовочка, ни сиськи, ни пиписьки и жопка с кулачок. А ляжки, как у моей дворняжки. Что за ё-моё такое заложено в мужчине, что он вечно должен страдать из-за почти никогда не прекращающихся приступов похоти? Мужчина, словно раб своего члена, всю жизнь должен идти у него на поводу. Боже, это так утомительно. Легче на самом деле взять его и отрезать. И какая сразу начнется спокойная, размеренная жизнь, без тревог, без... Но разве это жизнь? Разве в ней будет какой-то смысл? Ведь ты лишаешься самого главного, что дано мужчине для наслаждения. И возможно ли в таком случае любовь духовная, если невозможно любовь физическая? Девушка, времени не подскажете, сколько? Я же вас только спросил, сколько времени. Я вас не спрашивал, замужем ли вы или нет. Сколько-сколько? Спасибо. У меня к вам есть деловое предложение. Поедемте со мной на Канары. У вас работа? Ну и у меня работа, и что? Возьмите отпуск, отгулы, прогулы. Вам есть с кем поехать на Канары? А финансы позволяют этому, с кем вы можете поехать? Позволяют? Блин, какие все богатые пошли. Ну, хотя бы оставьте свой номер телефона. Я вам позвоню. У вас нет сотового телефона? Ну, тогда домашний. Не можете. Ну, тогда оставьте ваш имейл. Я вам напишу длинное любовное послание. Компьютера нет? Боже. Давайте я куплю вам компьютер. Прямо сейчас. Не принимаете подарков от незнакомых мужчин? Куда же вы? Ну и пошла ты. Где мои 17 лет на большом каретном? Надежда. Надежда, кстати, женского рода. И она, несомненно, женщина. Вот если бы моя Надежда была бы женщиной, я обязательно ее бы трахнул. Если, конечно, она не будет против. И живу я один. Я бы запросто пригласил ее к себе домой. Трахнул бы в каком-нибудь необычном месте. Например, на кухне, на столе или в прихожей, на полу. Или вообще на балконе средь бела дня. А с чего она будет против? Я же такой хороший, такой добрый, мягкий, пушистый. Почему бы ей вот так запросто мне не отдаться? Я бы даже угостил ее коньячком. И полизал бы ей язычком в заветном местечке до полного удовлетворения, если ей это нравится. Шестой глоток. Я московский озорной гуляка. Эй, мужик, выпить хочешь? На, пей. Чего говоришь? Спешишь? Ну, выпей и иди, мне тоже некогда с тобой тут лясы точить. У меня сейчас по расписанию любовь. Что за расписание? Расписание жизни. Вчера я был богом, сегодня я в жопе. На завтра у меня любовь и счастливая жизнь. Куда ты, мужик? Так и не выпил, гад. Иди ты в жопу. Эй, мужик, выпить хочешь? На, пей, сколько влезет. Эй, ну ты мне-то хотя бы чуть-чуть оставь. На, закуси. После первой не закусываешь. Молодец. Чего говоришь? Жизнь дерьмо? Это и без тебя все знают. Кого ты паришь? Седьмой глоток. Восьмой глоток. Нет, дальше так жить нельзя. Надо что-то сделать. Вот сейчас пойду и что-то сделаю. Да так, чтобы в корне раз и навсегда изменить всю свою жизнь. Я больше не хочу страдать, томиться, рыдать в подушку. Я хочу радоваться жизни. Я хочу парить в облаках. Я хочу быть полезным людям. Я хочу новых, великих свершений. Я хочу любви, в конце концов. В высшем смысле этого слова. Итак, друзья, следите за моей рукой. Сейчас Саша пойдет и совершит что-то невероятное. Только ничего не пропустите. Я не нанялся вам по 100 раз одно и то же рассказывать. Все, иду. Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры всевозможные. И ты, им, бля, преданный народ. Я был уже совершенно пьян. Не то чтобы уж так совершенно пьян, но все же. Вы спросите, изумленно подняв брови, ну ты же выпил всего одну маленькую бутылочку коньяка, с чего ты напился? Это правда. Сначала я действительно выпил лишь одну маленькую бутылочку коньяка, но потом еще одну, потом еще. Я забыл вам сказать, что пока размышлял, философствовал, сам с собой разговаривал и угощал прохожих, я сбегал еще пару раз в магазин.